Глава 17. Создание проекта с нуля с помощью Октализа. redesignyukaichou.com. В конце книги я хочу рассказать, как использовать Октализ для разработки проекта с нуля. Как я уже говорил, большая часть моей работы с клиентами является конфиденциальной, поэтому часто нецелесообразно подробно демонстрировать процесс проектирования. Тем не менее, я подумал, что было бы уместно доработать дизайн моего сайта yukaichou.com, особенно его нового раздела, который я представил в 2016 году — Octalis Premium. После того, как я опубликовал схему Octalis в своем блоге в конце 2012 года, посещаемость моего сайта выросла. Это привело к увеличению количества клиентов и выступлений. Затем я стал снимать серию видеороликов «Руководство по геймификации для начинающих», в которой было запланировано 90 10-минутных эпизодов. Тем не менее, работа над серией шла очень медленно, поскольку этот проект был всего лишь трудоемким хобби. Он не приносил никакого дохода для меня или моих сотрудников. Я занялся онлайн-обучением и таким образом начал монетизировать знания. В 2014 году я провел 3 самостоятельных семинара, 2 онлайн, 1 онлайн и офлайн одновременно. Я чувствовал необходимость перепроектировать мой сайт снова, частично по причине, что дизайн немного устарел. Но прежде всего, потому что я сформировал более сложный набор желательных действий для пользователей, а также награды, которые нужно раздавать. Теперь я могу продавать или предлагать в качестве вознаграждения мою книгу, продвигать семинары, привлекать иностранных партнеров и стимулировать пользователей оформить премиум-подписку. Цель Octalis Premium для меня заключается в дальнейшем исследовании геймификации, поведенческой экономики, мотивационной психологии. В то же время этот проект позволит содержать мою потрясающую команду консультантов, программистов, писателей и операционистов. Хотя я являюсь, вероятно, одним из ведущих практикующих геймификаторов, есть много вещей, которые я, скорее всего, еще долго буду изучать и исследовать. Например, я хотел бы погрузиться глубже в комбинирование игровых техник, выяснить, какие их сочетания способствуют усилению стимулов, а какие подавляют. Или исследовать, как различные типы игроков реагируют на право- или левополушарные стимулы белой и черной мотивации. Можно ли использовать Octalis для создания музыки, как эффект наследования влияет на эффект дефицита. Другими словами, как мы делаем ценности из того, что у нас есть, или желаем того, чего у нас нет. И в каком контексте один эффект более мощный, чем другой. Для меня все эти темы очень увлекательные, но я не могу их исследовать, потому что занят своей работой. Я люблю работать с клиентами и видеть, что мои знания приносят плоды, но я сам не всегда совершенствуюсь во время этого процесса. Рамит Сети, автор книги «Я научу тебя быть богатым», сделал блестящую модель премиальной подписки. Тысячи людей подписываются на мозговой фонд Рамита примерно за $50 в месяц, потому что считают, что это сделает их жизнь благополучной. Я полностью уверен, что мой контент может также трансформировать жизни людей в более значимые, полноценные, веселые и обогащающие. Это определенно случилось со мной, и я хотел бы, чтобы то же самое происходило с моей аудиторией. Разница в том, что мои зрители могут сразу перейти к Октализу, в котором сконцентрирован весь мой опыт, а не тратить годы на изучение и метание в разных направлениях. Прежде чем мы погрузимся в этот последний раздел, имейте в виду, что всегда рискованно делиться реальными методами игрового дизайна, которые вы внедрили для своей целевой аудитории. Когда волшебник делится секретами своих чудесных трюков, он мгновенно становится обычным шарлатаном, и обе стороны проигрывают. Зрители больше не развлекаются, а у мага нет бизнеса. Я делюсь этим от всей души, так как искренне благодарю вас за прослушивание моей книги, и я надеюсь, что вы сможете сделать мир лучше с этими знаниями. Давайте посмотрим, как я планировал использовать Octalis для реорганизации моего сайта. Дашборд стратегии Octalis'а. В начале каждой игровой кампании первое, что я делаю, это определяю 5 элементов. Первый — бизнес-показатели или цели игры. Второй — целевую аудиторию или игроков. Третий — желательные действия, которые приводят к победам и промежуточным выигрышам. Четвертый — механизм обратной связи, которая приводит к триггерам. Пятый — стимулы, которые приводят к вознаграждениям. Так я формирую дашборд стратегии Октализа. Без определения бизнес-показателей, целевой аудитории и желательных действий очень сложно понять, насколько эффективно геймифицированный проект выполняет свою задачу. Определение бизнес-показателей. Далее я перечислю мои цели в порядке важности. Увеличить количество активных подписчиков, увеличить продажи книг, увеличить количество заказов на проведение семинаров, повысить количество заявок на консалтинг через сайт, увеличить количество подписок по электронной почте, увеличить количество репостов в социальных сетях, увеличить количество просмотров видео TEDx и серии руководства по геймификации для начинающих, увеличить количество просмотров страниц, связанных со схемой Октализа, увеличить количество общих посещений моего сайта. Обратите внимание, что я составил список, исходя из количественных показателей, которые определяют успешность сайта, а не из моих социальных и личных устремлений. Кроме того, те показатели, что находятся вверху, точно сделают проект успешным, а те, что внизу, заботят меня в меньшей степени. Вы можете спросить, что если я смог достигнуть первых трех показателей из намеченных, а других нет? Будет ли этот проект успешным? Поскольку моя цель — масштабировать передачу знаний без привязки к работе с клиентом при одновременном получении дохода, считаю, что список приемлем. Затем бизнес-показатели становятся целью игры. И если они растут, компания по геймификации успешна. Если эти показатели не повышаются, то компания по геймификации провалилась. Никаких экивоков, которые не могут быть проверены A/B-тестированием или по которым нельзя отчитаться. A/B-тестирование — это эксперимент, в котором две версии интерфейса с одинаковыми целями случайным образом отображаются для разных посетителей сайта, что позволяет дизайнеру интерфейса понять, какая версия имеет лучшие метрические преобразования. Определение целевой аудитории. Теперь нужно составить портрет условного пользователя. Итак, я думаю, моя целевая аудитория — это сотрудники компании, которые хотят использовать геймификацию или поведенческий дизайн, чтобы улучшить свои организации. Преподаватели, некоммерческие организации и правительства, которые хотят использовать знания для создания социального воздействия. Лица, увлеченные геймификацией, играми или самосовершенствованием. Определение желательных действий. Дальше нужно определить желательные действия для пользователей, которые позволяют им достигнуть состояния промежуточного выигрыша. На этом этапе мы продумываем все небольшие действия и шаги, которые хотим, чтобы пользователи выполнили в хронологическом порядке, как часть путешествия игрока. Желательные действия этапа открытия. Первое. Узнать о контенте UKI через конференцию, социальные сети или по ссылке друга. Второе. Отметить страницу как интересную в ukishow.com. Третье. Нажать на ссылку к схеме Октализа. Желательные действия этапа освоения. Первое. Посмотреть статью об Октализе. Второе. Поделиться статьей об Октализе с друзьями. Третье. Посмотреть выступление TEDx. Четвертое. Посетить страницу «Обо мне» на сайте блога. Пятое. Подписаться на обновление через электронную почту. Желательные действия этапа закрепления. Первое. Получать еженедельные email-письма с отличным контентом. Второе. Открывать эти письма. Третье. Посещать ukishow.com и читать статьи за неделю. Четвертое. Делиться статьями с друзьями. Пятое. Вступить в группу разработчиков Октализа в Facebook. Деятельность Мета запрещена на территории Российской Федерации. Шестое. Купить и прочитать книгу ukishow. Седьмое. Посмотреть все бесплатные эпизоды руководства по геймификации для начинающих. Седьмое. Подписаться на семинары по Октализу. Восьмое. Получить сертификат Октализа первого уровня. Желательные действия этапа завершения. Первое. Оформить премиум-подписку. Второе. посмотреть все доступные видеоруководства для начинающих по геймификации, а также записи прошлых семинаров. Третье. Посещать еженедельные встречи. Четвертое. Изучить новый игровой метод и применять его каждую неделю. Пятое. Участвовать в эксклюзивных дискуссионных группах. Шестое. Смотреть еженедельные аналитические исследования Октализа о сайтах, играх или продуктах. Седьмое. Изучать тематические исследования и демонстрации реальных проектов участников. Восьмое. Стать лицензированным специалистом в своем регионе. Девятое. Работать непосредственно с Юкайчоу и группой Октализа. Это желательные действия, формирующие логический путь игрока, которые полностью распространяются на этап завершения. Каждый разработанный элемент должен мотивировать пользователей к этим действиям. Если это не так, элемент лишь отвлекает и должен быть выброшен. Каждое желательное действие, когда оно совершено, приводит к промежуточному выигрышу. Определение механизма обратной связи. Механизмы обратной связи — это механизмы доставки информации, которые сообщают пользователю, что его действия имеют смысл. Это позволяет отслеживать прогресс в отношении промежуточных выигрышей, ощущать неотложность действий, понимать непредсказуемую природу опыта и многое другое. Все механизмы обратной связи должны стать триггерами, которые продвигают желательные действия, иначе они не нужны. Сначала нужно определить, в каких средах я могу давать пользователям обратную связь. Сайт yukaichou.com, сайт octalysisgroup.com, книга Yukaichou, электронная почта, группы в Twitter и Facebook, деятельность мета запрещена на территории Российской Федерации, задание лектора, видео, семинары. Второй шаг — выяснить, какой механизм обратной связи я могу использовать на сайте. Это то, о чем большинство людей думает, когда размышляет о дизайне геймификации. Это те элементы, которые позволяют активировать стимулы, таймеры обратного отсчета, стимулы номер 6 и номер 8, открываемые страницы с контентом, стимулы номер 3 и номер 6, виртуальные игровые кубики, стимулы номер 4 и номер 7, маленькая птичка от Twitter на боковой панели, стимулы номер 5 и номер 7, блестящий выбор, стимулы номер 2 и номер 7, встроенные видео, стимулы номер 1, номер 5 и номер 7, статусные баллы Captain App или другие платформы геймификации, стимулы номер 2, номер 4 и номер 6. Верхний дисплей Hello Bar, стимулы номер 1, номер 2, номер 6 и номер 7. Коллекционные наборы игровых техник, стимулы номер 2, номер 4, номер 6 и номер 7. Лидерские карты Captain App, стимулы номер 2, номер 5, номер 6 и номер 8. Сертификаты, стимулы номер 2, номер 4, номер 5 и номер 6. Информационные сообщения в блогах, стимулы номер 1, номер 2, номер 5, номер 6, номер 7. Символы достижения Captain App, стимулы номер 2, номер 3, номер 4, номер 6 и номер 7. Анимированные всплывающие интерфейсы, стимулы номер 1, номер 2, номер 5, номер 6, номер 8. Графики роста персонажа, стимулы номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 8. Баллы, которые можно продать или обменять. Стимулы номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8. Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, но дает вам общее представление о различных элементах, которые можно использовать для вставки игровых приемов, а также для внедрения стимулов в отношении желаемых действий. Стимулы и вознаграждения. Последний элемент, который нужно определить на дашборде стратегии Октализа — вознаграждения, которые разработчик может предоставить пользователям, когда они совершают желательные действия и достигают промежуточных выигрышей. В списке далее я перечислю награды в порядке увеличения значимости. Статусные баллы, символы достижения, поддержка сообщества, чувство успеха и прогресса, упоминания в электронных письмах, пасхалки, упоминания на сайте, бесплатная электронная книга, доступ к эксклюзивному контенту, бесплатная бумажная книга, бумажная книга с автографом, скидка на семинары, возможность провести личное время с Юкайчоу, возможность работать с Юкайчоу, Лицензия специалиста по октализу. Далее я перечисляю бонусы, которые я могу предоставить, как только кто-то подпишется на Octalys Premium. Еженедельные часы совместной работы, пошаговые руководства для книг по игровому дизайну, мотивационной психологии и поведенческой экономике. К ним относятся труды, которые часто упоминались в этой книге и многие другие. Доступ ко всем руководствам для начинающих, видео по геймификации и другим записям семинаров. Поскольку последующие видео будут заблокированы, доступ ко всем видео будет вознаграждением. 50% скидки от стоимости каждого семинара, что может составлять сотни или даже тысячи долларов экономии за период. Еженедельное видео или сообщение о новой игровой технике и поощрение тех, кто использует ее в своей окружающей среде. Обсуждение использования игровых техник. Практическое применение навыков, как вести переговоры о более высокой зарплате, как использовать методы черной мотивации для закрытия сделок, как эффективнее заниматься воспитанием, как обращаться с вашими коллегами и так далее. Эксклюзивные дискуссионные группы. Еженедельные тематические исследования по октализу. Еженедельный анализ сайта, игры или продукта. Анализ последних популярных продуктов и причин их успеха. Обучение комбинациям игровых техник. Изучение динамических отношений между стимулами. Тематические исследования и демонстрация фактических проектов участников. Прямые трансляции и записи от меня, связанные с исследованием новых игр. Я считаю, что если смогу реализовать все или большинство ранее перечисленных функций, то принесу читателям и слушателям много пользы. Размышления на первом уровне октализа. После того, как я определил дашборд для своей стратегии, я должен мысленно просмотреть все стимулы октализа и придумать, как с их помощью мотивировать пользователей на действие. Стимул номер один. Особая миссия и призвание. Вот что может мотивировать пользователя. Сообщения через приветственную панель Hello Bar или сообщения в блоге, которые показывают пользователям, что они могут трансформировать свою жизнь в нечто большее благодаря октализу. Рассказы о безвозмездной работе нашей команды. Например, мы можем рассказать о сотрудничестве с некоммерческими организациями с целью сохранить леса Амазонки. Укрепление чувства элитарности через позиционирование геймификации как концепции, которая выгодно отличается от других на рынке. С помощью компании «Ежедневно сохраняем мир» мы можем поднимать еженедельно одну глобальную проблему, и я могу показать, как использовать Octalys для решения этой проблемы. Стимул номер два. Развитие и самореализация. Вот что может мотивировать пользователя. Четкий дизайн, который не позволяет пользователям запутаться. Я могу использовать комбинацию блестящего выбора и оазиса в пустыне. Возможность почувствовать, что пользователь сам сделал разумный выбор, когда стал частью программы Octalys Premium. Мы должны всегда предоставлять так много ценного контента, что каждый раз, входя в систему, люди попадали бы в восхитительное состояние промежуточного выигрыша. Награды в виде баллов и значков Captain Up за выполнение желательных действий еще до входа в систему. Игроки высокого уровня могут получить скидку на Octalys Premium. Члены Octalys Premium могут увеличить свои баллы знаний, просматривая больше контента и посещая больше занятий. Обладатели большого количества баллов знаний могут получать сертификаты, влияющие на их резюме. Возможно, в профиль каждого пользователя можно внедрить пустую схему октализа. По мере изучения стимулов они будут появляться в схеме и расширяться. В этом случае некоторые люди, которые решили изучить весь контент о социальном влиянии, а также поучаствовать в мероприятиях сообщества, могут быть представлены как специалисты по стимулу номер 5 — социальное влияние и привязанность. Стимул номер 3. Расширение творческих возможностей и обратная связь. Вот что может мотивировать пользователя. я могу представить новый и усовершенствованный инструмент Октализа, который люди будут использовать для разработки и анализа собственных проектов. Поэтому я вернусь к списку желательных действий в дашборде и добавлю пункт «Использовать инструмент Октализа для собственных проектов» в этап закрепления. Всегда стоит иметь в виду, что дашборд стратегии Октализа — это живой инструмент, который можно дополнять по ходу размышлений. Члены сообщества могут представить на всеобщее обсуждение собственную работу и получить обратную связь. Пользователи могут выбирать через голосование, какие продукты или компании я буду анализировать следующими. Это дает им чувство значимости и вовлеченности, участия. Помните, что стимул номер 3 помогает превращению пассивных наблюдателей в активных игроков. Комбинации цепочек. Если пользователи подписываются на Octalis Premium, а также получают другие символы достижения на моем сайте, могут получить больше вознаграждений за это. Каждую неделю участники узнают о новой игровой технике, за использование которой в собственных проектах на этой неделе их будут поощрять. Они могут поделиться своим опытом с друзьями или в сообществах и получить обратную связь. Специалисты по определенному стимулу могут проводить онлайн-сеансы самостоятельно и делиться своим опытом и исследованиями по определенным темам. Стимул номер 4. Чувство собственности, обладание и обратная связь. Вот что может мотивировать пользователя. Коллекционные наборы. Стоит разрешить пользователям собирать больше игровых техник, которые станут ключом к более высокому уровню магии Октализа позже. Сертификат Октализа первого уровня, а также другие достижения, влияющие на повышение в карьере. Всплывающие окна. Пасхалки, которые случайным образом предлагают посмотреть бесплатно мою книгу, даже, возможно, с автографом. Мы можем показать пользователям, как знания Октализа могут принести пользу их здоровью, увеличить производительность и доход. Иногда люди могут рассматривать мою работу по Октализу как слишком академическую или теоретическую, и поэтому пригодную только для менеджеров продуктов или поведенческих дизайнеров. Но изучение Октализа позволяет людям осознать, что все стимулы этой схемы влияют на нас в реальной жизни. Отчет о том, какие стимулы сильнее влияют на пользователя, а также рекомендации по использованию этих знаний. Обменные баллы. Возможно, я могу добавить какую-то валюту вроде монеты Чоу. Не смейтесь, это просто название для мозгового штурма, хорошо? Пользователи могут накапливать монеты и использовать их, чтобы разблокировать больше редких наград и опыта в рамках Octalis Premium. Стимул номер 5. Социальное влияние и привязанность. Вот что может мотивировать пользователя. Кулер для воды начального уровня. Группа Facebook для исследователей Октализа. Деятельность мета запрещена на территории Российской Федерации. Octalis Premium. Форум для дискуссий продвинутых пользователей. Квесты для групп. К ним можно заблокировать доступ, пока определенное количество пользователей не получит сертификат Октализа. Это побудит людей пригласить своих друзей. Подотчетность и практика наставничества. Отображение панели топ-участников. Я не хочу развить настоящую конкуренцию, поэтому, вероятно, конкретной статистики в этой панели не будет. Там просто будут имена 10 лучших пользователей. В дальнейшем можно использовать якоря соответствия, показывающие оценки региональных групп. Опять же, это побуждает людей приглашать своих друзей для участия и улучшения группового рейтинга. Необходимо позже выяснить, какой тип групповых вознаграждений здесь будет уместным. Если я в конечном счете решу реализовать идею монет Чоу, это откроет новый набор потенциальных вознаграждений и способность вводить социальные сокровища. Например, каждый день у пользователей будет возможность передать монеты Чоу кому-то, кого они ценят в сообществе. Причем в этом случае каждая монета Чоу становится 2 монетами. Стимул номер 6. Ограниченность ресурсов и нетерпение. Вот что может мотивировать пользователя. Мы хотим, чтобы подписчики чувствовали себя преданными геймификации. Поэтому процесс регистрации и авторизации не должен быть слишком сложным, чтобы избежать каких-либо промедлений. Приманки. Если есть дополнительный контент, который участники должны разблокировать или заработать, нужно отобразить блокировку и дать информацию о том, как это сделать. Разумеется, большая часть дизайна стимула номер 6 делает вещи сложными до такой степени, что возникает чувство выполненного долга, стимул номер 2, после выполнения заданий. Важно, чтобы сертификаты Октализа и другие награды высокого класса было очень трудно получить. Таким образом, они на самом деле символизируют что-то значимое. Пытка перерывом, якорное сопоставление и гибкая возможность комбинировать. Всегда будет контент, который доступен только для участников премиум-класса, но некоторые элементы нового контента, которые я создаю для Octalis Premium, будут бесплатны в моем блоге в течение 1 или 3 дней с отображением таймера обратного отсчета. Через 3 дня они будут заблокированы и станут доступными только для членов Octalis Premium. Тем не менее, появится новый таймер, инициирующий обратный отсчет на 1 год. По истечении этого срока контент станет общедоступным навсегда. Это означает, что если люди желают получить часть контента премиум, но не хотят платить, они либо должны усердно посещать мой блог каждый день, другое желательное действие, либо терпеливо ждать целый год. Мы уже говорили, что большинство бесплатных игр монетизируются на основе обмена времени людей на деньги. Поскольку я хочу привлечь достаточно пользователей к руководству по геймификации для начинающих и извлечь из этого выгоду, последующие эпизоды будут заблокированы и доступны только членам Octalis Premium. При этом многие пользователи уже собрали много секретных ключевых слов из бесплатных видеороликов, поэтому они получат скидку 50% на ежемесячную подписку. Люди, которые затем соберут все ключевые слова, получат удивительную награду. Стоит разработать ежедневные групповые квесты, чтобы люди возвращались на сайт. Я должен понять, смогу ли справляться с ежедневной активностью, если достаточно людей предпринимают определенное желательное действие в течение часа. Этот пункт требует дальнейшего обдумывания и проектирования. Стимул номер 7. Непредсказуемость и любопытство. Вот что может мотивировать пользователя. Забавные и непредсказуемые видеоролики в руководстве по геймификации для начинающих. Я уже приучил людей к тому, что меняю окружение по мере повествования, что влияет на стимул номер 7. Некоторых людей это не устраивает, но многие отмечают, что всегда досматривают мои видео, потому что хотят увидеть, где я появлюсь в следующий раз. Следует разработать пасхалки к новому набору параметров навигации. В настоящее время в моем блоге есть некоторые пасхалки, такие как секретная дверь в нижнем колонтитуле, которая ведет людей в альтернативный мир, где открывает навигационные маркеры, наряду с разблокировкой значка «Портал». На новом сайте я хотел бы разместить их как можно больше. Я могу использовать технику загадочного ящика. Пускай пользователь получает награду каждый раз, когда выполняет значительное желательное действие. Стимул номер 8. Потеря и ее избегание. Вот что может мотивировать пользователя. Боязнь упущенных возможностей. Стоит напоминать пользователям, что они будут терять каждый день, если не начнут применять полученные знания на практике. Обращение к антистимулу. Я могу предоставить пользователям гарантированный возврат средств, если они не получили пользы от сервиса. График роста персонажей и монеты Чоу. Если они будут реализованы, сделают выход из системы немного сложнее. Тем не менее, я вообще не заинтересован в использовании страха потери. Не хочу, чтобы кто-то думал, что не может покинуть мой сайт просто потому, что потеряет много накопленных вещей. Я прежде всего хочу принести людям пользу. Повторное использование Octalis'а. После того, как вы проанализируете свой проект с помощью 8 стимулов, не останавливайтесь на достигнутом. Сделайте это снова. В процессе вас посетят более сложные идеи. Например, после нескольких циклов ранее описанного процесса я придумал новый тип продвижения игрока. Это путешествие запутанно, включает в себя несколько стимулов и может быть интересным, захватывающим опытом на этапах закрепления и завершения. Новая концепция изложена далее. Если это возможно, каждое желательное действие должно иметь связь с определенным стимулом в зависимости от того, чему пользователь может и хочет научиться. Например, участие в сообществе и помощь другим людям увеличит статистику по стимулу номер 5, в то время как игры с инструментами октализа и креативные решения увеличат статистику по стимулу номер 3. Каждый игрок начинает с базовой формы восьмиугольника. Их восьмиугольник в конечном счете будет расширяться в одном или нескольких направлениях в соответствии с усвоенными навыками. Например, читая или слушая мое пошаговое по главам изложение книги Дэниела Пинка «Драйв», пользователь получит опыт в стимулах номер 1, 2 и 3. Когда каждый стимул будет повышен до определенной степени, игрок получит конкретные бустеры, бонусы и награды. Вот что я придумал, пока размышлял, как изучение элементов октализа может привести к определенным наградам. Стимул номер 1. Ю Кай Чоу и его команда могут помочь некоммерческой организации, если вы об этом попросите, или половина вашей ежемесячной платы за подписку перейдет в некоммерческую организацию. Стимул номер 2. Пользователь сможет превратить страницу своего профиля в слиток золота, и каждый пользователь увидит его уникальность. У фотографии будут золотые рамки, которые будут отражать статус пользователя. Стимул номер 3. Откроется возможность начать исследования и размещать собственные трансляции в сообществе, что позволит проявлять креативность и получать немедленную обратную связь. Это также даст вам шанс создать собственный бренд. Стимул номер 4. Если пользователь в достаточной степени изучит этот стимул, он получит 30% бонус за каждое желательное действие, которое выполняет. Это позволит ему заработать огромное количество монет Чоу. Стимул номер 5. Открывается возможность модерировать и руководить сообществом. Вы сможете наставлять людей, оказывать поддержку, обрести возможность выдавать социальные сокровища и многое другое. Это улучшит вашу способность получать помощь от сообщества, когда она понадобится. Стимул номер 6. Пользователь сможет быстрее и проще получить заблокированный контент. Возможно, ему потребуется меньше монет Чоу, чтобы разблокировать новые видео и статьи. Стимул номер 7. Обширные знания по этому стимулу позволят пользователям, например, увеличить количество бросков игровых кубиков для получения вознаграждения. Вероятно, каждый пользователь получит шанс на одно подбрасывание кубиков ежедневно или при завершении желательных действий. Но люди, которые изучили стимул номер 7, получают 2 счастливых кубика, чтобы увеличить шансы на победу. Стимул номер 8. Даже если пользователь перестал платить за Octalis Premium, он получит доступ к нему еще на несколько месяцев. Это позволит людям бороться со страхом упущенных возможностей. Если кажется, что нужно на время перестать платить, никаких негативных последствий не будет. Эта концепция дает пользователям причину выполнять желательные действия и находить свои способы играть в предложенную игру. Социализаторы получат льготы для социализации, а достигатели получат статус успешных. Каждый может играть в игру по-разному. Если люди начинают осваивать различные стимулы, это позволяет им создать цепочку комбинаций, игровая методика номер 40, которая обычно приводит к прекрасным результатам, если человек выполняет ее. Например, если игрок достигает мастерства в стимулах номер 4, 6 и 7, то получает больше бросков кубиков, чтобы максимизировать шансы получить монеты Чоу. Каждый раз, когда выигрывает, он зарабатывает больше монет Чоу по сравнению с другими. Ему нужно меньше монет Чоу, чтобы разблокировать контент. Три преимущества, объединенные друг с другом, создадут игровой процесс с гиперподдержкой, которой люди смогут гордиться. Конечно, мне нужно поработать над дизайном для всех стимулов. Проектирование опыта продолжается. Краткий обзор первого уровня октализа. У вас могут возникнуть самые разные идеи, пока вы размышляете о стимулах и составляете дорожную карту для разработки дизайна. Разумеется, мой проект все еще далек от совершенства. Проектирование позволяет вывести на поверхность новые свежие приемы. Следите за тем, чтобы большая часть этих идей подходила для реализации ваших целей. Если это не так, вы потеряли фокус. Есть много методик, которые позволяют упростить и этот этап разработки опыта, оптимизировать все функции и сократить количество методов до необходимого набора инструментов. Но эта тема выходит за рамки моей книги. Здесь я хотел объяснить, как применение 8 стимулов позволяет творчески разрабатывать привлекательный опыт, а не просто зарабатывать очки. Многие приемы из упомянутых еще предстоит улучшить, например, графики вознаграждений или циклы активности. Octalis позволяет нам задавать правильные вопросы, когда речь идет о геймификационном дизайне. И на эти вопросы нужно отвечать с умом. Если просто рассматривать Octalis как контрольный список для сверки, ваш дизайн будет иметь оболочку, но не внутреннюю сущность. Только при условии использования своей творческой интуиции, а также навыков эмпатии на протяжении всего процесса, вы придумаете концепции, которые действительно помогут увеличить все бизнес-показатели и позволить пользователям наслаждаться процессом полностью, от этапа открытия до этапа завершения. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Простой. Прослушайте эту главу еще раз. В этой главе есть много сложных идей, которые предполагают значительные знания о 8 стимулах. Если данная книга является вашей первой встречей с фреймворком Octalis, вероятно, она будет довольно сложной. Средний. В главе 15 мы попросили вас придумать свой проект и его дизайн. Я заложил основу для создания вашего собственного дашборда стратегии Octalis. Теперь, когда вы знаете, как я применил знания на практике, начните совершенствовать свой дашборд и убедитесь, что каждый компонент является необходимым. Это важно для разработки любой компании по геймификации, особенно если вы планируете применять более глубокие знания Octalis. Сложный. Теперь, когда вы знаете, как я анализирую процесс дизайна, пройдитесь по собственному проекту. Создайте соответствующий дашборд стратегии Octalis и пройдите через каждый стимул, пока не придумаете веселый и динамичный опыт. Как вы думаете, много ли интересных людей вы привлечете после повторного изучения каждого стимула? Станьте героем Octalis. Как видите, я полностью захвачен своей идеей. И я готов делиться своими исследованиями и знаниями с миром в надежде сделать его лучше. У меня есть отличная команда, которая гарантирует, что я смогу защитить себя и свою интеллектуальную собственность от тех, кто злобно стремится к получению прибыли от моей системы. Мои товарищи по команде помогли разработать лицензионное соглашение Octalis Hero, герой Octalis, подписав которое, люди и компании могут получить надлежащую подготовку, чтобы просвещать других и спасать свой регион от удручающей скуки. Любой может использовать Octalis для личных целей. Однако те, кто хочет получать прибыль, должны стать героями Octalis. Во всяком случае, мы хотим удостовериться, что работа каждого нашего эксперта не станет переизобретением суши и не повредит репутации системы.